21 глава. Следующие три дня, к счастью, прошли без происшествий, если не считать обычных неприятностей, которые случаются при длительных походах в холода. Несколько обморожений и ожогов от лагерных костров, случайный спор, который разрешился в состязании, чья струя мочи бьет дальше. Серьезно, можно было подумать, что эти ребята только что узнали, что могут писать стоя, так щедро они разрисовали снег. Наверное, таковы уж парни. Может, если бы я умела так же, я бы последовала их примеру. С каждым днем, когда мы разбивали лагерь, к нам присоединялось все больше и больше бродяг, пока наша семья не увеличилась почти до сотни. Так много фейри, и все мужчины. Конечно, женщины-фейри очень редко становились изгоями. Рождаемость у фейри слишком низкая, чтобы наши лидеры такое допустили. Но на Унимаке я жила среди представителей обоих полов. Поэтому меня несколько тревожило, что я одна из двух женщин в отряде. Даром, что подобное соотношение было вполне объяснимо. Мы с Цинт выделялись среди общей массы. Особенно она, благодаря своей пышности и искристому характеру. Каждый вечер кто-нибудь из охотников приносил в лагерь убитую дичь, и меньше чем через час Цинт подавала что-то вроде рагу, а в придачу испеченный на костре хлеб. «Уж не знаю, как ты это делаешь?» — пробормотала я, набивая рот хлебом, который обмакивала в густое рагу из оленьего мяса, щедро сдобренное специями. Они приятно согревали рот и прогоняли озноб. Гиацинта отмахнулась от комплимента. «На самом деле получилось не очень хорошо. Маловато продуктов, маловато специй. Хотела бы я приготовить лучше». Послышался хор протестов. Особенно громко возражали дикие фейри. Хорошая еда серьезно их изменила. Они начали общаться с остальными членами отряда. Черт возьми, некоторые даже постригли волосы и бороды, отчего стали выглядеть, ну, как нормальные фейри, а не как потерявшиеся во времени. Тренировки продолжались. После нападения на наш отряд мужчины стали заниматься с большим рвением. Я каждый день бегала впереди своей группы, заставляя ее переходить с одного уровня подготовки на другой, хотели того фейри или нет. Сперва в группе было 33 стажера. Потом к нам присоединилось несколько новичков. Итого я тренировала уже более 50 учеников. В конце дня, устав от бега, мы упражнялись в основах фехтования. Парирование, выпад, блок, рубящий удар. Снова и снова, пока Цинт не начинала звать нас к огромному медному котлу, в котором кипело горючее для следующего дня тренировок. С миской горячего рагу в руке я направилась к Рубизалю и села рядом. Покуривая свою трубку, тот взглянул на меня и сказал: «Девушка, вижу, ты хочешь со мной поговорить. Пожалуйста, располагайся поудобнее». Он махнул рукой, и я разинула рот, когда поляны и лес исчезли, и мы очутились в его кабинете. «Иллюзия?» Я села на скамью напротив гиганта. Кабинет казался вполне реальным, но, с другой стороны, мне и Андерхилл целых 8 лет казался вполне реальным. «И да, и нет», — он улыбнулся. «Но здесь мы можем поговорить с глазу на глаз. Никто нас не услышит». «Хорошо, потому что Руби был прав. Я хотела кое-что ему сказать, кое о чем попросить». Он повертел рукой, и на его ладони появилась маленькая чайная чашка. «Вот, выпей чаю, пока ждешь, когда остынет твое рагу. Скажи, понравилось ли? Это мой новый напиток». Я взяла чашку и сделала глоток. «Черничный, да? И еще в нем есть что-то земляное, скажем, трюфель». Руби ухмыльнулся, и я улыбнулась в ответ. «Ничего серьезного, просто разговор о чае. Но мне нравилось так болтать». Я сделала еще глоток. Лан не приходил ко мне за информацией, и я даже не знаю, ошивается он здесь по-прежнему или нет. Это меня беспокоит. Что, если он был ранен в драке, и никто этого не заметил? Я высматривала его в лагере каждый день, но ни разу не увидела. Ни разу. «Он здесь», — сказал Руби и усмехнулся, когда я вскинула голову. «Он всегда держится недалеко от тебя и всегда за тобой наблюдает. Ты уверена, Каллик?» Он сделал паузу. «Что Фалан здесь по той причине, о которой сказал? Возможно, он остается по более личным причинам». Мне не в первый раз задавали такой вопрос. Я уставилась в миску с тушеным мясом, которую захватила с собой. Цинт сделала то же предложение, что и Руби, но нет, просто нет. Я разозлила Лана так же сильно, как он разозлил меня. Когда я только что вернулась на Унимаг, было несколько моментов, когда между нами могло бы что-то произойти, будь мы другими. Нет, кого я обманываю? Он неблагой. Мы оба знали, что у нас никогда не выйдет ничего путного. Я сменила тему. Тысячелистник не успокоится, я его знаю. Я тренировалась с ним 8 лет, и он не из тех, кто тихо уйдет в ночь. Кое-кто из его команды, знакомый мне по тренировкам, меня предупредил. Кое-кто, кому я верю. Я бы не бросила папоротник на съедение волкам. Даже не будь я до конца уверена в ее честности, я сблизилась с ней на тренировках больше, чем с другими. Руби медленно затянулся трубкой, задержал дым во рту, затем выдохнул ровной струйкой. «Что ты предлагаешь?» Вот тут-то и начались сложности. Я все думала, как с ним поступить. Тысячелистник хорошо со мной знаком и знает, что я приду за ним, обязательно сама. Я помолчала. Если я возьму с собой небольшой отряд, мы сможем застать его врасплох. Часовые сказали, что заметили движение во время ночных обходов. Думаю, это тысячелистник, ждет, когда я брошусь за ним в погоню. Руби ничего не ответила, я продолжала. Если Лан все еще здесь, я могла бы захватить его с собой. Тогда он расстанется с нашей группой не за 10 дней до места назначения, а намного раньше. Я уберу тысячелистника, но потом... Что мне делать потом? Убить Фаолана? При мысли об этом у меня сжалось сердце. Если бы речь шла о ком-нибудь другом, возможно, я смогла бы заставить себя это сделать. Ведь речь шла о нашей безопасности. Тем более, если обсуждаемая личность была бы неблагим вариантом тысячелистника. Но, черт возьми, я сомневалась, что смогу убить Фаолана. Чай во рту сделался таким же кислым, как мрачные мысли. «Иногда приходится платить высокую цену», — мягко сказал Руби. «Надо сохранить в тайне место, куда мы направляемся. Ото всех. Даже от него». Его слова отозвались в моей душе. Я знала, что Руби прав. Я резко выдохнула. Одна жизнь против жизни многих. Проклятый Фаолан. Не будь он таким упрямым и настойчивым, я бы просто пригрозила ему. И будь я чуточку глупее, я бы просто замела следы. Но он доказал, что сможет найти меня у черта на куличках. Я помешала рагу, как будто могла найти ответ на дне миски. В глубине души я знала, что нужно сделать. Но это не означало, что я действительно смогу это сделать. Я разглагольствовала перед Цинт о том, как сильно мы с Фаланом изменились, но внезапно мне показалось, что мы совсем не изменились ни капли, что он все тот же красивый, суровый мальчик, который держал меня за руку в трудные времена, когда жизнь в приюте становилась невыносимой, и я чувствовала себя одинокой. Несмотря на то, как он попрощался, когда мне было 10, до этого он 5 лет навещал меня, читал мне книжки. Тогда я увидела мягкую сторону его характера и считала его своим другом. «Когда ты уйдешь? – спросил Руби. «Завтра утром, когда лагерь будет сворачиваться», — ответила я. «Я ничего не скажу, Цинт. Она будет рваться уйти со мной, а это путешествие не для повара, даже такого классного». Он рассмеялся, но потом побледнел. «Она очень на тебя рассердится. Может, и на меня тоже. Сомневаюсь, что она приготовит мне что-нибудь поесть, пока ты не вернешься целой и невредимой». Так я и поверила, что Руби заботит в первую очередь именно это. «А как насчет Андерхилла?» — откашлившись, спросила я. «Я пришла сюда по единственной причине — выяснить, что с ним случилось, и вернуть его. Но как будто весь мир и все в нем задались целью не дать мне найти ответы на вопросы». «Ого!» Я даже не осознавала, что у меня такие ощущения, пока у меня не вырвались эти слова. Рубизаль приподнял брови. «Ты думаешь, что тебе мешают найти Андерхилл?» Я коротко кивнула. «Да, я так думаю». Он зажал в зубах мундштук трубки. «Иногда мир подталкивает нас в направлении, которое кажется нам неправильным, потому что путь выбрали не мы. Это не значит, что мы идем не в ту сторону, просто мы не ожидали, что придется туда идти». Он посмотрел на меня сверху вниз мерцающими голубыми глазами, в которых светилась доброта. «Мужайся, Калик без дома. Я верю в тебя и твою магию, Индиго. Андерхилл ждал так долго, еще несколько дней, пока все мы не будем в безопасности, не приведут к концу света». Я поморщилась. «Не сглазь!» Руби щелкнул пальцами, и иллюзия вокруг рассеялась, как дым из его трубки. Никто будто и не смотрел в нашу сторону, но я почувствовала на себе чей-то взгляд, обернулась и увидела силуэт в капюшоне на дальней стороне лагеря, ближе к реке. Умно со стороны старины Руби. Фалана вытащила из невидимости то, что я и Рубизаль на время исчезли. Лучше сделать прямо сейчас то, от чего не уйдешь. Я пересекла поляну и, проходя мимо Фаолана, знаком велела ему следовать за мной. Идя бок о бок, мы добрались до берега реки, где шум быстрой воды должен был помешать оставшимся в лагере услышать мои слова. «Тебе нужна информация?» — спросила я, и в ожидании ответа заставила себя взяться за ложку. Я по-прежнему держала миску в руке. Чёрт, рагу стало чуть теплым. «Я в лагере. Сейчас мне не нужна твоя информация». И вот он был резким и жестким. В нем сквозило нечто большее, чем просто гнев. Я пожала плечами. «Хорошо». Усевшись на большой прибрежный валун, я уставилась в темноту. Проходили минуты. Ни я, ни Фаолан не говорили ни слова. Наконец он придвинулся ближе. «Выкладывай». «Крючок, леска, грузила, подсечь». Это было похоже на подлёдную рыбалку, на которую я ходила с мамой. «Он посылает меня на рассвете охотиться на тысячелистника». Я отправила в рот ложку рагу и продолжала, жуя. «Оттуда мы отправимся прямиком в тайную твердыню отверженных, у которой не знает ни один двор». Фалан не вздрогнул, на его магия вспыхнула, темные усики нырнули в воду, чтобы извлечь из нее энергию. Когда он был ребенком, самый светлый спектр его магии ошибочно принимали за темно-темно-синий, потому что никто не верил, что его определят в неблагой двор. Кого угодно, только не внука Луга. Для меня темнота его магии вообще не имела цвета. Нет, скорее, цветов было много, и они постоянно менялись, как и цвет его глаз. Река в считанные секунды покрылась льдом, отзываясь на магию. Фаолан проложил через бушующую воду ледяную дорожку. «Ты мне доверяешь?» «Да, но я не доверяла воде». «Нет». Он протянул мне руку. «Я ее не приняла, не смогла принять. Меня захлестнуло воспоминание о другой реке, проносящейся над моей головой, о течении, которое тянуло меня, девочку в меховой одежде, на дно. 4. Мне было 4 года, но даже сейчас я вспотела, вспомнив это. И речи быть не могло, чтобы я перешла через реку вместе с Фаоланом. «Чего ты от меня хочешь?» — спросила я, чтобы его отвлечь. «Чтобы я с тобой сбежала?» «Это слишком опасно», — ответил он, игнорируя подтекст моих слов. «Тебе нельзя здесь больше находиться. Неблагая королева... Сиротка, думаю, я смог бы убедить ее тебя укрыть». «Потрясающе». Он говорил так, будто беспокоился обо мне. Как сказали бы люди, как будто бы он был готов за меня бодаться. Я до сих пор не понимала, какое отношение имели быки и бараны к проявлению чувств. «Меня ждет важная работа, Лан. Тысячелистник опасен не только для здешних жителей, но и для меня лично. Для любого, кто перейдет ему дорогу». Он тихо выругался. «Тогда мы вместе разберемся с ним. Вдвоем. Здесь нет никого, кто бы мог с ним справиться. Возьмем Дрейка, лучшего из твоей команды. Лучший — это Фейри с одной рукой, прошедший 4 месяца тренировок, который чуть не потерял вторую руку через 2 минуты боя с тысячелистником». «Он это видел, вот как». Вздохнув, я склонилась над миской. «Знаю». Лан повернул голову, и внутри все заледенело. Черт возьми. Не вставая, я повернулась и посмотрела через плечо. За моей спиной стоял Дрейк. Его зеленые глаза ничего не выражали. Губы были плотно сжаты. «Рубизаль созывает всех». «Дрейк!» — крикнула я ему вслед, но он уже исчез в ночи. Черт! «Он в тебя влюблен», — сказал Фаолан самым нейтральным тоном. «Я спасла его от тысячелистника, и он не знает, как ему дальше со мной общаться. Дрейк почти не разговаривал со мной после битвы, но я знала, что такое уязвленная гордость, и не давила на него. И все таки прежние чувства и старые шрамы могут гноиться. И на сердце у меня было тяжело. Как Дрейк смог так легко забыть, что у нас с ним было, вместо того, чтобы оттащить меня в сторону и все обсудить? Неблагой, который преследовал меня ни в одном сне, тихо рассмеялся. «Не часто встречается женщина, которая поцелует тебя, а затем спасет в битве. Он должен быть благодарен и крепко тебя держать, а не отталкивать». Я со стуком захлопнула рот. Он знал о нашем поцелуе. «Богиня, Фаолан действительно за мной наблюдал. Зачем?» Он встал и прошел мимо меня. Когда плащ Лана коснулся моей руки, я задрожала. Мне пришлось помедлить, чтобы собраться с мыслями, прежде чем я поднялась и последовала за ним. В лагере Руби играл на арфе, успокаивая Фейри, убаюкивая их. Он делал это каждый вечер после нападения благих, и все мы, за исключением часовых, крепко спали по целых 6 часов. В первую ночь меня это беспокоило, но теперь я отбросила опасения, потому что на следующее утро чувствовала себя просто изумительно. Увидев меня, Цинт помахала, зевнула и, прикрыв рот тыльной стороной ладони, плюхнулась на груду мехов и одеял. Подарки от парней, которые обожали ее издали. Я заметила, что Цинт никому не отвечала взаимностью. Джексон был единственным парнем, о котором она говорила. И даже тогда она в половине случаев жаловалась на него, а не хвалила. Впервые я задалась вопросом, нет ли у моей лучшей подруги нарушения привязанности. У многих из нас, сирот, были такие проблемы. Трудно вырасти без проблем, лишившись родителей в столь юном возрасте. «У тебя такой уютный вид», — проворчала я, устроившись на спальном мешке. Цинт кивнула, она уже почти спала. В лагере раздавались нежные звуки арфы. Я раздумывала, не позаимствовать ли одну из меховых накидок гиацинты, но оглянулась и заметила, что Рубизаль слегка кивнул сперва мне, а потом Лану. «Время пришло, Каллик», — разнесся над спящими Фейри голос гиганта. «Согласно последнему донесению, Тысячелистник сейчас к западу от нас. Думаю, ты найдешь его в маленьком речном поселке. Будь осторожна, девушка, и не забывай о том, что ты должна сделать». «Например, убить Фаолана?» Я не захватила свой рюкзак, взяла только оружие. Наклонившись над гиацинтой, которая крепко заснула во время моего короткого разговора с Руби, я поцеловала ее в щеку. «Прости, подруга, не в этот раз». Фаолан пристроился рядом со мной, и мы трусцой побежали на запад. В лесу мы поймали удобный ритм, и я спросила. «Насколько обычно тебя хватает?» Он хмыкнул. «Я могу продолжать дольше, чем большинство парней». Я перестала что-либо соображать, и у меня вырвалось. Я имею в виду бег. Его смех застал нас обоих врасплох. «Тогда меня хватит настолько же, насколько хватит тебя». Я все еще сомневалась, что это не очередная двусмысленность. Но если он сможет не отставать, я собиралась поднажать изо всех сил, потому что Тысячелистник не мог сравниться со мной ни в быстроте, ни в выносливости. Потянувшись к окружающим деревьям, я впитала их яркую зеленую энергию, почувствовала, как Фаолан рядом со мной делает то же самое, и те же самые растения никнут и вянут. Наши энергии переплелись, как в ту ночь в доме Рубизаля. Темные щупальца пробежали сквозь меня. Мои нити цвета индиго устремились к Фаолану, как растение тянется к свету. Наши переплетенные магии вихрем прошлись по живым созданиям и растениям вокруг. В магии Фаолана было скрытое тепло, которое меня удивило. Он хмыкнул, как будто тоже почувствовал что-то неожиданное. «Вот что происходит, когда благая и неблагая магии соприкасаются». Я выдохнула, перепрыгивая через поваленное дерево. Во рту у меня появился вкус меда. Вокруг с деревьев падали частички пепла и плыли по воздуху, как серые снежинки, когда деревья пожирала неблагая магия Фаолана, а затем оживляла моя благая магия — баланс. Вот почему дворам приходится зависеть друг от друга. Мне казалось, что я могла бы бежать так часы, дни, даже недели, если бы меня попросили. Объединенная энергия гудела и танцевала между нами, продолжая расти. И я вдруг задумалась, какими были бы ощущения, если бы наша магия стекала каскадом по обнаженной коже, шепталась между нами, дразнила нас обоих, когда мы... Фаолан убрал свою магию так резко, что я споткнулась, часто-часто дыша. Но вовсе не из-за бега. «Зачем ты это сделал?» «Довольно. Это запрещено. И запрещено не зря», — прорычал он. «Да, это было запрещено. Каждого молодого фейри учили, что союз неблагих и благих невозможен, потому что наши противоборствующие магии будут сражаться за господство, пока один из фейри не погибнет, полностью истощенный. Слава Лугу, что Фаолан не отдался до конца тем ощущениям, каким отдалась я. Я вглядывалась вперед, пытаясь уловить, не мелькнет ли там какое-нибудь яркое пятно, которое даст понять, что Тысячелистник близко. Пока мы бежали, просветлело. Время пролетело в мгновение ока, и это беспокоило меня. Как долго я не следила за окружающим. Мимо по ветру проплыл усик золотой магии. Ха, идеальный маяк. Слишком идеальный. Он знает, что мы за ним охотимся. «Само собой», — ответил Лан. «Но мы уничтожили его отряд, а он все равно не прячет свою магию. Так кто с ним сейчас, черт возьми?» Он говорил дело. Тысячелистник всегда был трусом даже в лучшие времена. А уж теперь, когда он считал, что на кону стоит его жизнь, тем более. Он не стал бы превращать себя в мишень, если бы не верил в победу. Значит, кто-то пришел к нему на помощь. Мы с Ланом низко пригнулись, высматривая тысячелистника в поредевшем лесу, где на подстилке из сухой хвои белели пятна снега. Звук бегущей воды резанул меня по ушам. Мы добрались до широкой реки со множеством пирсов. Нельзя сказать, что здесь было многолюдно, но после Фэрбэнкса я еще не попадала в такое оживленное место. Сквозь деревья впереди я увидела на воде что-то белое, огромное, массивное. Только спустя несколько минут я поняла, что это. Один из человеческих круизных лайнеров. На что поспорим, он там. Лан показал на судно, которому вел слабый золотой отблеск. Подозрительно. Дюжина силуэтов двигалась по тихим пирсам, проворно, суетливо, стараясь держаться в тени. Магия, которую они излучали, была как благой, так и неблагой. Ну вот, а я-то думала, что хуже стать уже не может. Два двора объединили силы. Но здесь происходило еще что-то. Магия тысячелистника вела прямиком на человеческий круизный корабль. И этот корабль был окружен фейри. Как пить дать, ловушка? Зная, что тысячелистник превыше всего ценит свое положение, можно было предположить, что он нашел, как нейтрализовать ультиматум, который выдвинул ему Рубизаль. Черт возьми, не так мне хотелось начать этот день.